Твое предложение соблазнительно. Якушев изобразил сомнение, хотя уже решил, что на киллера будет выходить только напрямую. Понимаешь, дружок, не люблю посредников. Да и зачем тебе знать лишнее? Сейчас в городе убивают, убьют еще одного. Я буду тебе должен, а иметь такого должника — дело выгодное. Допустим, согласился Карасик. Но как я вас соединю? Я могу лишь вызвать звонок на себя. И вызови. Дай номер, объясни условия. Скажи, чтобы мне позвонил. Зовут меня Иван Иванович. Человек солидный и прочее. Так вы свой номер засветите. О глупостях ты, дружок, не волнуйся. Ну, вам виднее. Карасик сдался окончательно. Якушев проводил его взглядом и подумал, простак он и есть простак. Выполнишь мою просьбу, и не жилец. Галеев встретился с Карасиком у кинотеатра «Художественный». Получил конверт, заметил, что шеф мандражит. И ветра нет, а тебя трясет, будто уже осень. Мы с тобой завязали, ты меня не знаешь. Я тебя никогда не видел. Люблю смелых парней. Галей хлопнул Карасика по спине и направился к Гоголевскому бульвару. Присев на грязную скамейку, он вскрыл конверт, увидел доллары, но считать не стал. Знал, в таких делах не обманывают. Вытащил записку. Корявым, явно измененным почерком там было написано. «Возьмите бутылку водки». Приходите завтра по адресу. Скажите, что от Сени. Найдите в комнате телефон. Ровно в 19 вам позвонят. Если вы мне понравитесь, считайте, ваша судьба решена. Оденьтесь под московского доходягу. Подпись послания отсутствовала. Галей родился не во дворце, но когда он вошел в квартиру, то понял, что его родители жили культурно, так как порой даже подметали пол. Посредине длиннющего коридора лежал мужик. Судя по запаху, он сделал все под себя и в ближайшее время никуда не торопился. Галей перешагнул через тело, толкнул дверь в комнату и шумно рыкнул. «А Сенька где?» За столом прилегли три фигуры, как затем выяснил Галей. Это были женщины. «Чего тебе, Сенька?» «Он, сука, рваный, еще поутру за пузырем пошел и с концами». «Так кто же со мной за водку расплатится?» Галей наклонил лобастую голову, оглядел комнату в поисках телефона. Было уже без 10:07. «Деньги и шелуха, был бы товар!» Женщина приоткрыла фиолетовый глаз. «У нас денег куча, только идти лень. А тут горе, поминки». Галей достал из кармана 07 московской. «Так кто платить будет?» 5 штук, прошу». И выбил бы он из аборигенов деньги, которые ему были совершенно не нужны, но тут Галей увидел телефонный аппарат, стоявший под кроватью, поставил бутылку на стол, строго сказал. «50 грамм и пореже, девки». Девки обсасывали стаканы, когда звякнул перенесенный Галеем на тахту телефон. «Ну?» — он снял трубку. Сидевшие за столом существа на Галея не обращали ни какого внимания. Наливали по второй. «Вас не шокирует мой телефонный узел?» — спросил Якушев. «Короче». «Прекрасно. Мне мешает один человек». «Еще короче». «Сивков Владлен Семенович. Он ходит с охраной? Не знаю. Депутат Думы. 200. Предоплата половина. Мне говорили 100 и после работы, но я не торгуюсь.